Лилии среди терний. Кассета седьмая. И направилась с включенной дубинкой в сторону надзирательниц, не на шутку угрожая им. Вначале те просто отопели от неожиданности, но быстро пришли в себя, налетели все на нее и повалили на пол. После этого Баи связали массивной цепью и отправили в подвальную камеру, где уже находилась одна заключенная – мастер кунг-фу. И вот теперь молодая христианка, сестра Чен, должна была находиться в компании этих двух агрессивных женщин лишь за то, что во время массовой облавы у нее нашли тетрадь с христианскими песнями. Когда Шенг узнала об этом, она была весьма встревожена, так как хорошо знала тех двух женщин, которые находились в одной камере с Чен. У Шенг были все основания ожидать самого худшего. Но она ежедневно в молитвах приносила свои опасения Богу, пока, наконец, все не разрешилось. Какими жестокими и бесчувственными не были бы эти женщины, они были на грани своих эмоциональных возможностей. Целыми днями они причитали и плакали от страха перед смертью. Ругательство и плач заключенных эхом уносились по всему коридору, так что надзирательницам становилось не по себе. Сестру Чен наполнила особая любовь к этим женщинам, и она просто поразила их своим дружелюбием и кротостью. Иногда, когда сестра постилась, она делилась с ними своей порцией еды. Христианка выслушивала сокамерниц, отирала их слезы и старалась показать им своим поведением, насколько она их любит. Одна из китайских пословиц гласит: «Любовь и откровенность растапливают камни и золото». Именно этого стремилась достичь Чен. Эти две преступницы никогда в своей жизни не испытывали в себе столько любви и заботы. Поначалу они отвергали Чен, но потом ее привязанность, покорность и забота поразили их сердца. Божья любовь, которая проявлялась через Чен, побудила их принять Иисуса как личного спасителя. Обычно в подвальном помещении закрывали самых опасных и неисправимых заключенных, которые оставались там на очень длительный период. Часто в этой темной дыре их оставляли на целый год или даже больше. Но после того, как женщины приняли Христа в свое сердце, они изменились настолько, что эти изменения не могли ускользнуть от внимания лагерного начальства. Любовь Иисуса за короткое время превратила неисправимых преступниц в нормальных людей. Прошел всего лишь месяц с тех пор, как обе заключенные стали христианками, и их поместили в обычную камеру, позволив принимать участие в обыденной лагерной жизни. Вскоре после того, как Баи была освобождена из подвальной камеры, она встретилась с Шенг. Переполненная любовью и радостью, она бросилась сердечно обнимать Шенг, сообщив ей: «Порадуйся со мной, дорогая сестра Шенг, я также стала христианкой». Шенг стояла как вкопанная, настолько она была поражена. Она даже забыла поздравить Баи. Неужели такой человек может стать верующей? Неужели она также может измениться и стать святой? Это была единственная мысль, которая не давала ей покоя в тот момент. Баи догадывалась, что происходит в душе Шенг. Она не обиделась из-за этого, так как понимала, что Шенг хорошо знала ее до того, как она уверовала. «Дорогая сестра, ты можешь сейчас помолиться со мной? Я думаю, Иисус хочет, чтобы я попросила прощения у начальства. Я хочу рассказать им про то, что Бог сделал со мной, но я немного боюсь». Наконец Шенг осознала, что происходит, и, переполненная чувством восхищения от того, что творит Господь, начала молиться со своей новой сестрой. Через несколько дней отпустили и сестру Чен. Она сразу же направилась к Шенг, чтобы рассказать, как Господь изменил жизнь тех заключенных, с которыми она находилась в одной камере. Вместе они порадовались любви Божьей и Его доброте, спели несколько благодарственных песен и вознесли хвалу Господу. А Святой Дух продолжал работать в стенах колонии, и число верующих с каждым днем росло. Руководство убедившись в безрезультатности физических наказаний, разработала новый план. Так как им было известно, что христиане стараются поддерживать друг друга в тяжелую минуту, и для этого им достаточно было одного взгляда, они попытались ослабить влияние христиан, изолировав их друг от друга. Началось великое переселение. Каждую христианку помещали в камеру, в которой были только неверующие. Но их план вскоре полностью провалился. Верующие рассматривали сложившуюся ситуацию как особую возможность, чтобы проводить с неверующими больше времени, проявляя к ним свою любовь, молиться о них и в конце концов засвидетельствовать им о Христе. Таким образом, христиан стало еще больше. Администрация колонии внимательно присматривалась к Шенк, подозревая, что она имеет прямое отношение к стремительному распространению христианской веры среди заключенных. Чтобы получить доказательства против нее, на допрос вызвали Ксиу, девушку, которая присматривала за Шенк в больнице. Допрос длился очень долго и сопровождался давлениями и угрозами со стороны надзирательниц, которые пытались выудить от девушки хоть какую-нибудь информацию о Шенк. Кто приходил проведывать Шенк? Сколько встреч она организовывала? О чем они говорили? Чем они еще занимались? На все вопросы Ксиу монотонно отвечала: «Я не знаю». В конце концов ее отпустили. Теперь уже без права присматривать за Шенк. Еще одной мерой, предпринятой со стороны начальства против христиан, был тотальный обыск, включавший не только просмотр личных вещей и помещений, но и прилегающую территорию. Обыск проводился с целью изъятия христианской литературы. Но христиане заранее, из предосторожности, отдали Шенк на хранение все свои Библии и тетради с песнями. Она спрятала их на дно картонного ящика, стоявшего под ее кроватью. На дне были книги, а сверху – консервы, столовые приборы и посуда. Во время проведения этого мероприятия надзирательницы пришли к Шенк и спросили: «Ну, и где же Библии? Скажи нам сама, а то мы все вверх дном перевернем». Они начали рыскать в личных вещах, постельном белье, в других коробках. Все было перевернуто вверх дном, но ящик под кроватью не вызывал у них никакого интереса. Таким образом, у Шенк ничего не нашли. Девушка все же догадывалась, что скоро они могут прийти снова. Она только не знала, как скоро. Шенк быстро спрыгнула с кровати, перепрятала Библию в другое место, а тетради с песнями начала рвать. Как только она направилась со стопкой порванных тетрадей к мусорному контейнеру, навстречу ей показались надзирательницы. Они, ухмыляясь, преградили ей дорогу и с торжествующим голосом спросили: «Куда же ты так быстро? Что это у тебя там? Позволь-ка мы посмотрим на это». Было уже поздно. Они поймали Шенк на горячем. Девушка ничего не сказала и была готова на все. Внутренний голос взывал к Богу. Только при его содействии возможно было не потерять в данной ситуации самообладание. Надзирательницы окружили Шенк и повели ее в кабинет начальницы. Не в первый раз Шенк стояла перед ней, но никогда факты против нее не были столь очевидны. Начальница тоже понимала это. Она выслушала доклад надзирательниц и, глядя испытывающим взглядом на Шенк, заговорила вялым, но угрожающим тоном: «Ну что, это правда, что ты христианский лидер? Учитывая состояние твоего здоровья, мы освободили тебя от работы и назначили лечение, а ты используешь больницу как свой командный пункт. Какая наглость!» Начальница нервничала и без конца ходила взад-вперед. «Скажи честно, мы все равно узнаем правду. Сколько у вас Библий? Где они спрятаны? С кем вы сотрудничаете? Сколько человек вы уже обратили в свою веру?» Шенк давала короткие ответы: «Нет и не знаю». Христианку закрыли в камере одиночки и запретили любые контакты. Сквозь маленькое окошко своей камеры она могла видеть лишь кусочек неба. Единственным человеком, который навещал ее, была заключенная, приносящая еду. за время пребывания в камере одиночки Шенк приказали написать со всеми подробностями свое признание, в котором она должна была изложить все свои преступления и чистосердечно в них раскаяться. Начальники и старшие надзиратели исправительно-трудовой колонии бросили все силы на то, чтобы перевоспитать Шенк. Они не могли поверить в то, что такая молодая девушка может так упорно противостоять всякому физическому и психическому давлению. Они надеялись, что когда-нибудь ее силы должны иссякнуть, испытывали на Шенк все методики, которым они когда-то обучались и которые неоднократно применяли на практике. Но надзиратели не могли и догадаться, что у Шенк внутри находится источник этой силы, и эта сила способна перенести все испытания. Тайна Шенк состояла в том, что ничто не могло разделить ее с любовью Божьей, а Божья любовь давала силы устоять перед всеми дьявольскими нападками. Однажды вечером, а это было уже около 9 часов, Шенк лежала с открытыми глазами и думала о своих возлюбленных сестрах-христианках, которых так давно не видела. Она знала, что примерно в это время все расходятся по своим камерам. Скоро будут закрыты входные двери, а сестры, спрятавшись под одеялами, будут читать, что-то переписывать из Библии, общаться друг с другом, молиться или тихо петь. Как хорошо теперь им! Хотя Шенк ощущала Божье присутствие рядом с собой, ей все же очень хотелось также пообщаться с сестрами. Вдруг Шенк услышала какой-то шум, превратившийся в многословное пение, которое все отчетливее доносилось сквозь стены до сознания Шенк. Ей казалось, как будто хор сошел с небес, а звук его все усиливался и усиливался. Нет, она не спала. Это были голоса ее сестер. Вот она уже довольно отчетливо слышит пение. Девушка спрыгнула с кровати и поспешила к окну. Да, теперь она слышала все очень отчетливо. Сестры пели Богу хвалебные песни. И пение становилось все громче и громче, пока не превратилось в настоящий гром, прославляющий Господа. Звук исходил из всех окон и наполнял территорию колонии. Охранники растерялись. Такое еще никогда не происходило на их памяти, и потому не знали, как им поступить. Вначале стражи порядка решили подождать, что прикажет начальство. Между тем пение становилось все громче, а руководство тюрьмы казалось на фоне происходившего довольно беспомощным. Что им делать? В конце концов, они же не могли заставить замолчать сразу сотни и сотни заключенных и наказать их за нарушение порядка. Всех охватила какая-то неведомая доселе радость. Заключенные прославляли Бога от всего сердца. Шенк стояла перед окном, через которое она могла видеть немного, но это ей было слышно, как хвала Богу сотрясала всю колонию. Тут она вспомнила о своем третьем видении и поняла, что оно исполняется именно теперь. Подняв закованные в кандалах руки, Шенк вознесла Богу молитвы благодарения, которая слилась с общим ликованием. Какое чудесное богослужение! Сотни женщин, одновременно возносящие свою радость и благодарение Господу. Как раз в этот момент, когда Шенк пела со всеми вместе хвалебные песни, ей снова было дано видение, 4-е, начиная с того периода, когда она оказалась в заключении. Сестра ясно и четко разглядела слово «Иисус», написанное на тюремной доске объявлений. Оно было написано множество раз различным шрифтом. Шенк не могла еще понять смысл этого видения, но она была твердо убеждена в том, что исполнение этого видения скоро наступит. В последующие дни христианка наслаждалась, несмотря на пребывание в камере одиночки, внутренней свободой, которая наполнила ее тем вечером, когда колония была охвачена всеобщим пением. Настроение, которое воцарилось с того дня здесь, еще долгое время определяло общую атмосферу. Постепенно у нее установились очень тесные и дружественные отношения с теми женщинами, которые приносили еду. Бог дал Шенк огромную любовь к ним, и она могла с ними подружиться и рассказать об Иисусе. Некоторое время спустя Шенк уже молилась вместе с ними. А вскоре после этого женщины приняли Иисуса Христа в свои сердца, и Шенк приобрела в их лице преданных сестер. Так же, как и Ксию, которая ухаживала за Шенк в клинике и была связующим звеном между Шенк и остальными заключенными, эти христианки помогали Шенк не терять контакт с другими сестрами. Потом Шенк принялась за признание, которого так долго ожидало руководство колонии. Писать ей было очень трудно, так как все еще она должна была носить наручники, причинявшие ей сильную боль. Но когда она вспомнила об Иисусе, который из любви к ней перенес все страдания и пытки, девушке стало легче переносить без жалости к себе свою собственную боль. Бог дал ей сил не обращать внимания на собственные страдания, а просто насладиться той любовью, которую Он ей предлагал. Ее признание было изложено на 7 страницах. В самом начале Шенк написала о том, как она стала христианкой. Потом объяснила причины, по которым она уверовала в Иисуса Христа. А в конце дала детальное объяснение тому, в чем состоит значение ее веры. С особой убедительностью и неопровержимой логикой она доказывала, что Иисус – единственный путь к Богу. Это признание стало защитной речью в пользу христианской веры. Прошло время. Пока Шенк находилась в камере одиночки, постепенно наступила зима. Однажды, когда на улице уже бушевали первые метели, и каждый искал теплого уголка, чтобы согреться, на территорию колонии въехали легковые машины. Это прибыли с проверкой высокопоставленные представители службы безопасности. Обеспокоенные женщины наблюдали за тем, как развиваются события во дворе лагеря. На северной стороне огромного внутреннего двора под открытым небом был установлен стол и несколько скамеек. Две заключенные получили приказ развесить полотнище, на которых были написаны различные лозунги. «Долой разрушающие элементы нашего общества!» «Покончим с христианским суеверием!» «Долой христиан!» Все выглядело так, как будто было запланировано одно из собраний, проводившейся регулярно с целью перевоспитания заключенных, причем не только в тюрьмах, но и на улицах, площадях, многих городов и сел. Людей, взгляды которых не отвечали требованиям властей, публично оскорбляли, их проступки выносились на всеобщее порицание, и зрители лично могли выразить им свое презрение, оскорбить и высмеять. Правонарушителей выставляли на специально оборудованную для этого мероприятия сцену, и они должны были признать свою вину, независимо от того, совершили они правонарушение или нет. Тех, кто отказывался признать свои проступки, потерпели побои и пытки. Всех заключенных собрали на заснеженном дворе, их окружала вооруженная охрана. Прозвучала команда всем заключенным сесть на покрытую снегом землю. В то же время приезжие восседали напротив на скамейках. Это были высокопоставленные партийные чиновники. Собрание объявили открытым, и сразу же после этого были зачитаны фамилии 12 христиан. Их вывели на середину и поставили перед прибывшими чиновниками. Шенк также была в числе этих 12. Прежде чем было сказано хотя бы одно слово, один из присутствующих в военной форме встал со своей скамьи и дубинкой ударил по лицу стоящую поблизости женщину-христианку, так что та упала без сознания. Среди заключенных прокатился непроизвольный стон, и христиане начали еще более интенсивно молиться за 12 сестер, на примере которых власти, по-видимому, решили продемонстрировать свою силу. Потом поднялась начальница колонии, держа в руках 7 исписанных листов. Это было признание Шенк, которое она написала, находясь в камере одиночки. Она прочитала его до середины, потому что больше не могла вслух произносить откровенное свидетельство об Иисусе Христе. Ударив кулаком по столу, она закричала, глядя Шенк прямо в лицо. «Да как ты посмела? Ты что, хочешь всех нас обратить в свою веру? Я работаю в колонии уже больше 30 лет, но впервые встречаю такую нахалку». Голос ее срывался до визга. «Что вы за люди, христиане? Вам удалось здесь почти все перевернуть. Вы не боитесь ни дубинок, ни других физических наказаний, но мы найдем на вас управу». Лицо ее покраснело от злости. Говорила она так громко, что ей не нужен был микрофон. «Я прикажу записывать все ваши преступления и контрреволюционные выходки. После этого мы опубликуем эти сведения и разошлем по всем колониям. Пусть это послужит уроком для других и заклеймит вас позором. Мы уничтожим вас окончательно. Будьте к этому готовы». Произнося последние слова, она перешла на пронзительный крик, а из глаз, казалось, посыпались искры. Но, несмотря на угрозы, христиане, стоявшие перед ней, светились от радости, особенно Шенк. Сейчас происходило именно то, что показал ей Бог в последнем видении. Она была вне себя от радости. Возможности Бога превосходили самые искусные трюки дьявола. Начальница не только не смогла подавить христианство своим новым методом борьбы с ним, но и способствовала тому, что дела Божьи могли стать достоянием еще большего числа неверующих. Партийное руководство и блюстители порядка попытались предпринять меры борьбы с верующими, но они не учли одного – погасить огонь Святого Духа невозможно. 2000 лет существования христианства показали, что там, где предпринимались попытки искоренения веры, там проявление силы и милости Божьей было особенно действенно. Чем серьезнее преследование, тем сильнее пробуждение. Эту закономерность можно сравнить с футбольным мячом. Чем сильнее его ударить, тем дальше и выше он летит. После этого собрания ежедневно на любой доске объявлений можно было прочитать сообщение о деятельности христиан. Все происходило так, как в видении, данном Шенк от Бога. Имя Иисуса Христа описывалось различными способами и помещалось на черном фоне доски объявлений. Шенк, который признали христианским лидером, находилась в камере одиночки еще 6 месяцев, совершенно изолированная от остальных заключенных. Милостивый Господь хранил Шенк, поэтому она смогла выдержать последние месяцы заключения. Ни ее здоровье, ни психика существенно не пострадали, а ее дух становился день ото дня крепче. Все это время Шенк могла наслаждаться присутствием Святого Духа, независимо от тех условий, в которых она находилась. К середине августа 1985 года срок ее заключения подходил к концу. Ей позволили покинуть камеру-одиночку, сняли с нее наручники, и для Шенк начались обычные тюремные будни. Перед освобождением она торопилась поделиться с ними своей любовью, помочь советам, утешить ласковым словом. Прощание началось еще за несколько дней до освобождения. Даже те заключенные, которые не познали Христа, искали встречи с Шенк, чтобы попрощаться с ней. «Ты всегда была такой дружелюбной и доброй к нам», — говорили они. «Мы действительно не хотим, чтобы ты нас покидала. Прости, но мы будем очень рады, если ты придешь проведать нас». Последнюю ночь, за несколько часов до освобождения, к Шенк пришла группа верующих заключенных. Каждая из сестер стремилась во что бы то ни стало попрощаться с Шенк. Говорили очень мало, в основном все плакали, не стыдясь своих слез. Потом одна заключенная сказала: «Сестра Шенк, не забывай, пожалуйста, нас. Попроси сестер, которые сейчас на свободе, чтобы они молились за нас». Ее голос оборвался, и она заплакала навзрыд. Эта ночь была тяжелой для христианки. Лишь под утро женщины разошлись, чтобы хотя немного поспать. 22 августа 1985 года, в день освобождения Шенк, Сокамерницы собрались вокруг ее кровати и громко плакали. У сестры Шенк тоже стоял комок в горле, а когда она обратилась к женщинам, то ее голос от волнения дрожал. Она призвала каждую из сестер преданно любить Иисуса и следовать за Ним, добросовестно молиться, чтобы они могли проводить духовную борьбу в колонии и чтобы пробуждение могло проявиться с еще большей силой. Потом все вышли во двор, чтобы в последний раз попрощаться со своей сестрой. Собравшихся было несколько сотен человек. Все плакали. Какие перемены пережила колония после того, как здесь появилась Шенк? До этого она была настоящим адом на земле. Надзирательницы попытались воспрепятствовать женщинам провести Шенк до выхода. Шаг за шагом освобожденная приближалась к лагерным воротам, слыша со всех сторон слова любви, которые посылали ей вдогонку заключенные. Неоднократно она поворачивалась, чтобы еще раз увидеть заплаканные лица сестер. При виде этих лиц ноги ее подкашивались, и к ней внезапно пришло сознание того, что она с удовольствием осталась бы здесь. Все больше и больше провожающих собиралось во дворе. Все махали ей вслед. Шенк чувствовал себя ужасно. «Господь, как я могу оставить здесь своих сестер?» – взывала она к небесному Отцу. С камнем на сердце она прошла внутренние ворота. Некоторые сестры подбежали к ней и обняли в последний раз. «Шенк, когда будешь на свободе, не молись только о нас. Пожалуйста, лучше посвяти себя тем поручениям, которые Бог возлагает на тебя. Ты должна совершать то, что мы не имеем возможности делать». Тут подошли надзирательницы и оттолкнули сестер. Шенк не могла больше оставаться. Внешние ворота уже были открыты для нее, и она должна была выйти на свободу, которая казалась ей такой чужой. И вот металлические ворота громко захлопнулись за ее спиной. В тот же миг за стеной послышался громкий плач. Пройдя несколько шагов, Шенк обернулась и увидела, что из окон на нее смотрят заключенные и машут вслед. «Не забывай нас, дорогая Шенк!» – кричали они, увидев, что взгляд Шенк направлен к ним. Неужели уже все самое ужасное позади? В нескольких шагах от тюремной стены Шенк упала на запыленную траву, и перед ее глазами в одно мгновение пробежало множество событий, произошедших за это время. Насколько же страшным местом была эта колония до тех пор, пока ее не посетила милость и любовь Божья. Не будь ее, она и представить себе не могла, что прощание может стать для нее столь тягостным. Велика была Божья сила, и захватывающими были изменения, которые совершались под его влиянием. Шенк была очень благодарна Господу за то, что явилась свидетельницей тех чудес, которые происходили на ее глазах. Она еще некоторое время постояла, молясь за своих сестер, которые остались в узах, и отправилась в путь. Семья Ши. Смертный приговор. Хэнань – это небольшая по размеру провинция, однако по количеству населения свыше 80 миллионов человек. Она уступает лишь провинции Сычуань. На юге провинции Хэнань находится город Чжэньчжоу, население которого жило всегда преимущественно за счет возделывания риса. Если отсюда следовать в восточном направлении, то мы попадем на широкую дорогу, которая, проходя под железнодорожным мостом, поворачивает на север. Потом дорога проходит мимо разрушенной фабрики, многократно поворачивая и изгибаясь, она пересекает широкие равнины и невысокие холмы, окружающие Чжэньчжоу. Местность здесь очень невзрачная, и, несмотря на близлежащий город, на много километров не увидишь ни одного населенного пункта. Примерно в полукилометре от заброшенной фабрики виднеется одинокий холм. У этого подножья дорога поворачивает на восток. Однако здесь не только редко проезжают машины, но и практически никогда не встретишь пешехода. Тишину нарушает лишь кваканье лягушек, обитающих в прудах по обе стороны дороги. Редкие порывы ветра иногда тревожат высохшие кусты и вызывают легкую зыбь на поверхности озер. Далее дорога пересекает низменность, на глиняной поверхности которой растут одни сорняки. Кроме того, желтоватую землю устилают дикие тыквенные растения. Старые растения уже давно не приносят плодов. Но среди вьющихся стеблей старых тыкв виднеются также и молодые зеленые полные сил стебли, на каждом из которых целый венок маленьких белых цветков, чьи нежные лепестки дрожат на ветру, готовые вот-вот сорваться. Они как будто понимают, что на всю округу они единственные создания, радующие глаз. Непосредственно на том месте, где выросли дикие растения с белыми цветами, мать со своим взрослым сыном стали жертвами ужасного преступления. Стоя перед выбором остаться верными Иисусу Христу или сохранить свою жизнь, они получили от Господа силы сделать свой выбор в пользу Иисуса. В поместных церквях память о брате и сестре навсегда останется в сердцах людей. Этих христиан поддерживало осознание того, что Божий мир поможет превозмочь все испытания, насколько бы решительными не были нападки против верующих. Слава Богу, что Он всегда дает победу тем, кто полагается на Него. Это случилось в сентябре 1983 года в простой крестьянской деревушке, находящейся в округе Ц. В нескольких захудалых глиняных хижинах жила семья Ши, состоящая из 11 человек. Отец Гушен, его жена Лиши, трое их сыновей Вутинг, Вуминг и Вухао, старшая дочь Ксиаксиу, младшая дочь Ксиакуи, невестка Маинг, которая была замужем за старшим сыном Вутингом, их двое детей, а также неженатый брат отца Гуцхен. Семья Ши была бедна, как и все остальные семьи в деревне. Выживать им удавалось за счет возделывания клочка земли, который не приносил большой прибыли. Однако, несмотря на тяжелые условия жизни, семья Ши жила верой в Иисуса Христа. Именно этим она отличалась от своих соседей. Члены семьи любили друг друга, а тот мир, который царил в их доме, не оставался незамеченным. Мать Ши исполнилась к тому времени 58 лет. Внешне она походила на многих других женщин ее возраста. Однако приятная лучезарная улыбка на лице отличала тетушку Ши от окружающих. Она обладала особой притягательной силой, оказывающей благоприятное воздействие на других людей, потому что ее присутствие наполняло все вокруг приятным теплом. Семья Ши уверовала в Иисуса Христа в 1976 году. В то время мать Ши тяжело заболела. Ее муж не жалел ни денег, ни сил, обращаясь за консультацией к различным врачам, но состояние здоровья больной лишь ухудшалось. Жена угасала с каждым днем, и врачам пришлось признать, что они не в силах приостановить развитие болезни. Семья была в отчаянии. Пятеро маленьких детей могли лишиться матери. В те страшные дни их пришла проведать одна старушка, которая была христианкой. Она смогла объяснить гостеприимным хозяевам, что вера в Иисуса Христа – их единственная надежда. Отец Ши принял все, о чем рассказывала ему старая женщина, и вся семья уверовала. В течение нескольких дней здоровье Лиши пошло на поправку, и вскоре она совершенно выздоровела. После этого случая семья Ши от всего сердца полюбила Иисуса Христа и начала новую жизнь, исполненную любви, милости, прощения и веры. Лиши стала страстной христианкой и со всей семьей посещала все христианские служения. Велик был ее духовный голод по Слову Божьему. Но, к сожалению, развитие местной христианской церкви к тому времени приняло негативный характер. Члены церкви были христианами больше по привычке – чем по зову сердца. Они не понимали того усердия, с которым Ши стремилась к Богу. Когда же возникла так называемая триединая патриотическая церковь, и всех христиан принудили стать под ее начало, то церковь в округе Ц безропотно подчинилась новому руководству. В последующие дни, недели и месяцы христиане продолжали собираться на привычные воскресные служения, но чем дальше, тем они все более и более были похожи на традиционные культурные мероприятия, не имеющие под собой духовного основания. Семья Ши также продолжала посещать собрания, но их беспокоило духовное состояние братьев и сестер. Для других было закрыто то, что семье Ши казалось само собой разумеющимся. В то время их старший сын начал самостоятельно изучать Библию и открывать те стороны, в которых его церковь явно не подходила под библейское учение. Для семьи Ши было понятно, их мерило – это Библия. А если дела церкви противоречат тому, что говорит Библия, то у них есть только один выход – покинуть эту церковь. За ними последовали еще некоторые христиане. Семья Ши приглашала их к себе домой, чтобы вместе участвовать в трапезе и общении. Так получилось, что они стали собираться регулярно и проводить время за чтением Библии, пением и молитвами. Вскоре в их доме возникла домашняя церковь. Такой поворот событий не мог остаться незамеченным со стороны официальной церкви. Члены патриотической церкви написали заявление на имя службы безопасности, в котором детально изложили о проводимых в доме Ши мероприятиях. В своем доносе они обвиняли эту семью в противостоянии политике партии и правительства, а также в проведении подпольных общений. С тех пор в дом семьи Ши часто наведывалась милиция. Обыски, допросы и издевательства стали регулярным. Маинг, невеста семьи Ши, была самой старшей среди троих своих сестер, носивших фамилию Му. Средняя сестра Майхуи Му летом 1983 года тяжело заболела. Лечащие врачи пришли к заключению, что она больна неизлечимой болезнью. Надежды на выздоровление не было никакой, и потому ее отправили из больницы домой. Маинг и ее сестра были христианками, но их родители и остальные родственники все еще находились в зависимости от веры в духов. В этой сложной ситуации они вспомнили о семье Ши и решили привести к ним свою больную дочь, чтобы верующие могли помолиться за ее исцеление. Состояние здоровья Майхун было тяжелым. Но в некоторые дни она чувствовала себя лучше, однако потом снова наступало ухудшение. Христиане молились, оказывая ей наилучший уход, но состояние здоровья девушки оставалось без изменения. Таким образом, мать Му, которая до этого не питала особого доверия христианам, решила забрать свою дочь домой. В то время, как она была занята поиском автомобиля, чтобы перевезти больную, Майхун скоропостижно умерла. Несмотря на траур и боль, связанную со смертью девушки, семья Ши должна была подумать над последствиями этой смерти, наступившей в их доме. Все понимали, что эта ситуация может быть использована против них, возможно, им даже грозит смертный приговор, и потому попытались благоразумно, без паники, оценить происшедшее. Семья Ши, как и раньше, предала ситуацию в Божьи руки. Собравшись в гостиной, они подбадривали друг друга, призывали быть мужественными и ничего не бояться. Отец Гушен прочитал место из Библии. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 8:38-39. После этого он пояснил: «Любовь Бога в нас сильнее всяких страхов. Наша жизнь с Богом – это больше, чем просто физическая жизнь в теле. Жизнь с Богом вечна. Не бойтесь нападок сатаны, а радуйтесь тому, что нам дарит Иисус. После общей молитвы Божий мир и покой наполнил их сердца, а также сознание того, что они находятся в руке Божией, и ничто не может похитить этот мир. Они были уверены, что Бог даст им все, в чем бы они ни нуждались в любой момент жизни. Рассказать о случившемся милиции отец Ши послал второго сына Вуминга. Семья тем временем осталась дома, собирая те немногие вещи, которые могли им пригодиться в случае ареста. В это время соседи уже наперебой рассказывали друг другу о том, что произошло в семье Ши. Самые любопытные в ожидании сенсации пытались украдкой взглянуть через окно на умершую. Другие с нетерпением ожидали в стороне, что же произойдет дальше. Многие бросали в адрес семьи Ши упреки. Естественно, что смерть в чужом доме вызывала различные толки. Некоторые уходили, возмущаясь. Как можно быть такими легкомысленными? Эти христиане такие наивные? Или делали свои выводы? Они уже упаковали вещи, значит, собираются бежать. Редко кто выражал сочувствие семье Ши. Да они и не надеялись на поддержку соседей. Господь был единым источником их силы. Под вечер, сразу же после того, как Вуминг вернулся из милиции, в дом семьи вломилось несколько человек, среди которых был партийный чиновник и представители службы безопасности. Они стали осматривать дом Ши. Единственное, что им приглянулось в их доме, была крепкая веревка, которую они использовали для того, чтобы связать Лиши. Когда же это увидел старший сын Вутинг, он подскочил к матери, расталкивая милиционеров и пытаясь ее развязать. При этом он громко кричал: «Я глава этой семьи, поэтому вся ответственность за смерть этой девушки лежит на мне. Это дело совершенно не касается моей мамы. Отпустите ее!» Его остановила жена Майнг. «Умершая была моей сестрой, и я ее сюда привела. Я одна ответственна за все случившееся. Остальные здесь ни при чем». Пока они вели беседу, в разговор вмешалась самая младшая. «Нет, умершая была моей старшей сестрой. Это я убедила свою семью привести ее сюда, поэтому я одна несу ответственность за случившееся». Но милиционеры, казалось, совершенно не реагировали на слова этих людей и, в конце концов, прервали объяснение. «Прекратите сейчас же перед нами разыгрывать комедию. Мы сами доберемся до истины. Вашу болтовню можете оставить при себе», — сказали они, продолжая связывать Лиши, старшего сына Вутинга, невестку Майнг и младшую сестру умершей Майцхен. Но остальные члены семьи не могли смотреть на это спокойно. Отец Гушен сказал: «Если они виноваты, тогда арестуйте и нас, мы пойдем вместе». Арестованных заперли в одной камере и, стоя на коленях, заставили провести там всю ночь. Госпожа Ши, невестка и ее младшая сестра были так туго связаны, что веревка доставляла им невыносимую боль. А наручники так сдавливали руки Майцхен, что под утро девушка потеряла сознание. Она несколько часов не приходила в себя, а остальные члены семьи не имели права послабить или поправить наручник. Из 11 человек, которые составляли семью Ши, в доме остались лишь два маленьких внука и самая младшая дочь Ксиакуи. В свои 12 лет она сначала стала свидетелем смерти человека, а затем несправедливого ареста родителей, а также братьев и сестер. И вот теперь ей пришлось присматривать за малышами, которые беспрерывно плакали за мамой. Обессилевшие, они крепко уснули, однако около полуночи снова проснулись, вспомнили о том кошмаре, который произошел накануне в их доме, и снова стали плакать. На этот раз Ксиакуи не удалось их успокоить. Так они проплакали до самого утра. К счастью, утром пришли дальние родственники, которые забрали детей к себе. Через несколько дней дом семьи Ши был полностью перевернут с ног на голову представителями службы безопасности. После обыска были изъяты некоторые предметы быта, запасы продуктов, а также двое валов, которых семья использовала для работы на поле. Животных продали за 2000 юаней, из которых семья Ши ничего не получила. Какую-то часть из этих денег получила семья Му, чтобы возместить расходы на погребение. Утром следующего дня в милицейский участок пришли муж умершей, ее родители, а также родители мужа, чтобы дать показания против семьи Ши. Они предъявили объявление Лиши и ее старшему сыну Вутингу в связи с тем, что они из чисто религиозных побуждений не позволили вести их дочь Майхун в больницу, намеренно убив ее. Семья, предъявившая обвинение, потребовала детального разбирательства этого случая, а также справедливого наказания обвиняемым. Под справедливым наказанием они подразумевали смертную казнь для Лиши и ее сына Вутинга. Это наказание было, по их мнению, единственно правильным за то преступление, которое якобы вызвало бурю народного гнева. И вот наступил день суда. Дата его заседания была назначена невероятно быстро, всего лишь через день после ареста. Возможно, полиция не хотела, чтобы народный гнев успел угаснуть. Первый в зал судебных заседаний привели обвиняемую Лиши. Раньше ей не приходилось сталкиваться с судебной системой, поэтому то зрелище, которое предстало перед глазами арестованной, потрясло ее. На высоком стуле, в необычайной одежде, восседал главный судья. Позади него сидели присяжные заседатели. По правую и левую руку от судьи мужчины в форме. Один из них вел протокол. Внутри помещения стояли вооруженные солдаты, грозно взирая на публику. Кроме того, стены за присяжными заседателями были утыканы крючками, на которых висели кожаные плети, электрошоковые дубинки и другие инструменты пыток. Обстановка была мрачной и угрожающей. Зал заседания был полностью заполнен людьми, и Лиши в сопровождении конвоиров проследовала под любопытными взглядами присутствующих, жаждущих сенсаций. Но, ко всеобщему удивлению, такое положение совершенно не смутило простую крестьянку. Она с ощутимым хладнокровием и спокойствием стояла перед судьей. Судья объявил заседание открытым, после чего начал задавать обычные вопросы, касающиеся личности арестованной. Фамилия, возраст, место проживания и так далее. Затем последовал прямой вопрос. «Майхун умерла в вашем доме?» «Да», — ответила Лиши. «Вчера, примерно в полдень». «Кто виноват в этом? Вы убили ее?» «Я молилась за нее. У нас, христиан, нет другого способа победить болезни». «Согласно заключению экспертизы, жертва была убита вами, или вы будете это отрицать?» Голос судьи становился громче, и в нем чувствовался возрастающий гнев и нетерпение. Но Лиши по-прежнему оставалась спокойной. Умершая страдала от неизлечимой болезни. После того, как врачи полностью отказались от больной, ее отправили домой. Она умерла, потому что ее земная жизнь завершилась, и никто не в силах был воспрепятствовать этому. Каждый человек когда-то умрет. А что касается вашего обвинения по поводу того, что я убил эту девушку, то это, конечно же, абсурд. Пока Лиши говорила, лицо судьи от злости покрылось красными пятнами. Он вдруг подскочил и, указывая своим костлявым пальцем на бесстрашную женщину, закричал: «Если вы не скажете нам правды сейчас, то мы рано или поздно выведем вас на чистую воду». И, обращаясь к охране, добавил: «А ну-ка, выпишите этой заблудшей особе 2-3 пилюли». После нескольких ударов маленькая, беззащитная женщина лежала на полу. Ее избивали до тех пор, пока она не потеряла сознание. Кто-то принес ведро холодной воды, которое вылили ей на голову, чтобы она снова пришла в себя. Судья, наклонившись через стол, прошипел прямо в лицо своей жертве: «Итак, как же все произошло? Вы все еще будете отрицать свою виновность или все-таки дадите праведные показания, пока мы вас не убили?» С подлой ухмылкой на губах он снова сел на свое место и самодовольно заявил, устремляя свой взгляд на публику. Политика нашей партии снисходительна по отношению к сговорчивыми преступниками, но сурова к упрямым. Судья выдержал паузу, чтобы подчеркнуть значимость своих слов, а потом закричал: «Признавайтесь, как вы убили Майхун?» Женщине трудно было говорить, однако она, стараясь сохранить спокойствие, ответила: «Мы всего лишь молились за нее. У нас совершенно не было причин убивать Майхун. Вы не можете доказать, что она умерла неестественной смертью». Заседание длилось еще несколько часов, но безрезультатно. Когда Лиши возвратилась в камеру, дети со слезами тут же бросились к ней. Как же больно им было смотреть на окровавленное лицо своей матери. Майнг пыталась вытереть платком кровь с лица свекрови, а она все струилась из ран и рассеченных губ Лиши. Старая женщина была тронута теплым отношением к ней со стороны своей семьи и тихо прошептала: «Дети, будьте сильными. Давайте примем за честь переносить несчастье ради Господа нашего Иисуса Христа». Внезапно дверь камеры с грохотом распахнулась. На очереди был старший сын, Вутинг. Сначала его повели на допрос, а потом среднего, Вуминга. Оба очень долго находились в зале суда, а когда вернулись назад, то все их тело было покрыто синяками и кровавыми ранами. Потом пришли за младшим, Вухаева. Он был единственным в семье, кто получил хорошее образование в высшей государственной педагогической школе, закончив ее с отличием, работал учителем. Стремясь завоевать его расположение, судья льстивым голосом обратился к Ухао: «Молодой человек, вы получили такое хорошее образование в высшей государственной школе и теперь работаете учителем, неся свет людям. Я уверен, что вы далеки от этих суеверий, которыми заражены ваша мать и все остальные родственники. Вы никогда не выступали против официального курса нашей партии, а также открыто не критиковали Триединую Патриотическую Церковь. Естественно, что вам небезызвестна их подпольная религиозная деятельность, и вы наверняка знаете, что члены вашей семьи регулярно проводят запрещенные собрания, причем количество присутствующих на них постоянно увеличивается. И вот теперь они стали виновниками ужасного преступления. Послушайте, я хочу договориться с вами по-хорошему. Вы должны всего-навсего объяснить, как ваша семья убила Майхун. Если вы пойдете нам навстречу, то преступление вашей семьи не распространится на вас, и вы сможете продолжать дальше свою преподавательскую деятельность. Мы надеемся на понимание с вашей стороны». Вухая выпрямился и посмотрел судье прямо в глаза. «Иисус не только Бог моей семьи, Он также и мой личный Спаситель. Я не могу ради своей карьеры свидетельствовать против совести и отречься от веры. Что касается Майхун, то вы наверняка знаете, что она страдала неизлечимой болезнью, и девушка все равно бы умерла, независимо от того, находилась она дома или в больнице. Это была простая случайность, что она умерла именно в нашем доме. Вы обвиняете мою маму в совершении преступления, а ведь я в равной степени несу ответственность за случившееся, так как не настоял, чтобы больную отправили в родительский дом». Эти слова повергли судью, который вел себя до этого довольно дружелюбно, в бешенство. Его глаза выкатились из орбит, и он громко закричал: «Партия вас столько лет обучала, и все даром? Это безобразие! Забудь про свою веру, иначе тебе не сдобровать!» Но дороги назад не было. Вухая не мог отречься от своих слов, и он также был жестоко избит. После него привели Майинг. Ей был оказан такой же прием. Всех членов семьи Ши по очереди вызывали в зал судебного заседания, и каждый из них брал ответственность за смерть Майхун на себя. Главного судью это совершенно сбило с толку. Последний в зал суда привели Майцхен, младшую сестру умершей. Она также без страха предстала перед судом и ясно изложила свою позицию. Майхун была моей сестрой. Я одна виновна в том, что произошло. Я же привела ее в дом семьи Ши для того, чтобы они помолились за нее. Так как мы сестры, я лучше знаю обо всем происшедшем. Если вам необходим преступник, то можете взять меня. Так или иначе, никто более меня не причастен к этому делу. В самом конце заседания перед судом, после долгих разбирательств, предстала 16-летняя Ксия Ксиу, самая младшая подсудимая семьи Ши. Судья уверенно начала допрос. «Вся семья Ши уже признала свою вину, а ты? Кто же на самом деле виновен в смерти Майхун?» Ксия Ксиу была настолько же хладнокровной, как и ее родственники. «Майхун болела неизлечимой болезнью», — ответила она. «Вы спрашиваете, кто виновен в ее смерти? Она умерла своей смертью, не перенеся болезни. Если же вам интересно, кто конкретно молился за нее, то я могу вам сказать. Моя младшая сестра и я большую часть времени провели у постели тети и больше молились за нее, чем остальные члены нашей семьи». Судью снова охватила ярость. Он ударил рукой по столу и закричал. «Это просто невероятно! Такая молодая и уже научилась лгать! Ты что, хочешь мне внушить, что две девчушки убили человека? Я уверяю тебя, детка, что мне все равно, сколько тебе лет. Если ты будешь вводить в заблуждение суд, то тебе придется ответить за все сполна. Или ты скажешь мне сейчас всю правду, или я упеку тебя на 10 лет в колонию. Подумай, что тебе дороже. И когда в 30 лет ты выйдешь на свободу, то о карьере уже нечего будет и думать. Это тебе не игрушки». От резких слов судьи Ксия Ксиу сжалась. Еще никогда на нее так не кричали, но она точно знала, от кого зависит ее последующая жизнь. «Решение о моем будущем выносится не здесь, на земле, а на небесах», — последовал простой, но уверенный ответ. Судья подумал, что девушка неправильно его поняла и все еще считает, что суд не покарает ее, учитывая, что она несовершеннолетняя. Тыча пальцем ей в лицо, он продолжал. «И не думай, что я сделаю скидку на твой возраст. Если ты хочешь что-то доказать, то ты проиграешь. У меня намного больше полномочий, чем ты думаешь. И не питай никаких иллюзий. Ты получишь по всей строгости закона, так же, как и все остальные члены твоей семьи». Но Ксия Ксиу оставалась непоколебимой. Она чувствовала защищенность, находясь в присутствии Божьем, и была уверена в благоприятном исходе судебного разбирательства. «Я хорошо вас поняла и полностью осознаю всю серьезность своего положения. Так как я уже попала в ваши руки, то не рассчитываю уйти отсюда безнаказанной. Вместе со своей семьей я готова пройти весь путь, который мне уготован». В тот же вечер состоялся так называемый товарищеский суд. Всех заключенных заковали в наручники. На шею каждому из них повесили огромные плакаты с надписью «Коварные убийцы». В таком виде они должны были пройти по улицам своего города и стать наглядным примером для его жителей, что ожидает того, кто вступит в конфликт с законом. Процесс над семьей Ши совпал как раз со временем, когда партия пыталась предпринять новые шаги против растущей преступности. В 1983 году было зарегистрировано столько правонарушений, сколько не зарегистрировалось никогда ранее. Газеты пестрели сообщениями о жестоких убийствах, вооруженных грабежах, вандализме, кражах, торговле и употреблении наркотиков, проституции и захватов заложников. Женщины не осмеливались ночью выйти на улицу. Богатые не могли оставить без присмотра свои дома, а милиция тем временем была беспомощна. После того, как все предыдущие попытки борьбы с преступностью не увенчались успехом, правительство предприняло новый метод борьбы с произволом – массовое уничтожение преступников. Такие действия были направлены на то, чтобы запугать потенциальных преступников, В результате по всей стране были уничтожены тысячи людей. Из одного крупного города сообщали, что там было публично уничтожено за один день около 700 человек. Из Пекина в каждую провинцию поступали разнарядки о количестве преступников, которым необходимо вынести смертный приговор. Местным ведомствам и судам нужно было лишь следить за тем, чтобы выполнять эти указания. Население охватила паника. Теперь даже мелкий воришка рисковал поплатиться жизнью, если вдруг в его округе не хватало бы достаточного количества смертников, чтобы выполнить разнарядку сверху. Доходило до абсурдных ситуаций. Если в преступлении были виновны дети или подростки, или если в них были замешаны дети представителей правоохранительных органов, которых нужно было помиловать, то тогда искали людей, которые должны были заменить их. В результате проведения такой кампании было уничтожено много криминальных элементов, однако пострадали также и невинные люди. В то время правосудие не имело практически ничего общего со справедливостью. Никто не устанавливал истинных виновников, и каждый думал лишь о том, как бы самому выйти сухим из воды. Внедренный метод борьбы с правонарушителями предусматривал также особые наказания для христиан. Их обвиняли в принадлежности к контрреволюционной деятельности, и этого было уже достаточно, чтобы арестовать и вынести приговор. С другой стороны, этот шаг правительства помог выявить среди активных христианских лидеров случайных людей. Как раз с этим ужасным временем совпал судебный процесс над семьей Ши. В глазах всего мира христиане были заметно попираемы со всех сторон власти лишь только за то, что в своих поступках пытались руководствоваться любовью и справедливостью. Так что теперь официальные ведомства округа Ц очень обрадовались происшедшему в семье Ши, ведь добыча как бы сама попала к ним в руки. Члены этой семьи стали желанными козлами отпущения, которых теперь могли использовать для того, чтобы выполнить норму смертников, какую требовало начальство свыше. В последующие дни семья Ши перенесла еще несколько допросов, не обходившихся без пыток. Вместе с ними страдала и младшая сестра умершей, Май Цхен. Ей было всего лишь 24 года, но она была исполнена Божьей силой. Даже когда ее лицо распухло от многочисленных ударов и было полностью покрыто синяками и кровоподтеками, глаза продолжали излучать свет и радость. В эти ужасные дни она не лишилась милосердия, а также живого участия к людям, окружавшим ее. Девушка была обручена с молодым учителем, и они уже хотели пожениться. Но из любви к Иисусу она решила пожертвовать своей юностью, любовью и общественным положением. После приговора жених расторг помолвку и отрекся от своей невесты. На каждом допросе девушка пыталась убедить суд в своей виновности за преступление, чтобы смягчить наказание старшей сестре. 30 августа 1983 года был вынесен приговор по делу Майхун Му. Для того, чтобы придать событию особую огласку, суд специально для этого арендовал большой театральный зал. Уже задолго до начала последнего заседания суда по делу семьи Ши все места были заняты, и многих жаждущих посмотреть на это зрелище выставили из помещения, так как оно уже было и без того переполнено. Перед зданием были сосредоточены усиленные наряды милиции, перекрывавшие все проходы к суду и обеспечивающие общественный порядок. Со взведенными автоматами они патрулировали вокруг здания театра, а другие отряды прочесывали близ лежащей улицы. В городе не осталось ни одного человека, который бы не знал, что происходит в театре, а кому удалось занять место в зале, тот считал себя настоящим счастливчиком. В зале присутствовали почетные гости, занявшие свои места в креслах, которые поставили специально для них позади стола судьи. Среди присутствующих были руководители и представители местных органов власти, различных административных учреждений, Министерства юстиции, милиции, а также службы безопасности. На улице стояла неимоверная жара, поэтому в переполненном зале было очень душно, а все усиливающиеся напряжение и пугающая тишина создавали невыносимую атмосферу. Никто не реагировал, не отваживался даже откашляться или повернуться. Люди в форме внимательно следили за собравшимися. Наконец встал начальник службы безопасности и, обратившись к присутствующим, рассказал о важности проведения кампании против преступности, а также подчеркнул, что среди христиан существует контрреволюционная секта, которая стала очень опасной, и потому правительство строжайшим образом ведет с ней борьбу. Впрочем, все уже не раз об этом слышали. После этого в зал пригласили 9 представителей семьи Ши, обвиняемых в содеянном преступлении. У каждого из них за спиной были связаны руки. Их выстроили перед столом судьи спиной к публике. Картина была несколько необычной, ведь решение приговора ожидали одновременно все члены одной семьи. Судья поднялся со своего кресла и грозным голосом зачитал: «Подсудимые!» Судья зачитал 9 фамилий. «Подсудимые являются руководителями подпольной христианской секты под названием такой-то, о правонарушениях которой мы только что слышали. Семья Ши постоянно препятствовала руководству партии и действовала вопреки воле правительства. Организовав запрещенную христианскую секту, которая собиралась в их доме, они не признавали официальную триединую патриотическую церковь. 30 июля 1983 года обвиняемые отговорили Майхун Му обратиться в больницу для прохождения необходимого ей лечения. Они объяснили это тем, что согласно их вере имеют власть изгнать злых духов и исцелить немощь. После этого они зверским образом довели Майхун до смерти, что и было доказано на суде. Согласно Уголовному кодексу Китайской Народной Республики, параграф такой-то, о запланированном и сознательном убийстве суд по согласованию с юридическими и правительственными органами постановляет главными виновниками преступления считать Ли Ши, 58 лет, проживающую там-то, и ее старшего сына Вутинга, 35 лет, и вынести им приговор «смертная казнь через расстрел». Их соучастникам суд вынес следующий приговор: Майин Кму – пожизненное заключение, Май Цин Му – 15 лет лишения свободы, Вухао Ши – 10 лет лишения свободы, Вуминг Ши – 4 года лишения свободы, Ксиаксиу Ши – 2 года лишения свободы, Гушин Ши – 2 месяца лишения свободы. Гуцхенши – 2 месяца лишения свободы. Все обвиняемые лишаются политических и гражданских прав. После прочитания приговора судья вытер большим белым платком пот со лба и, облегченно вздохнув, уселся в кресло. Почтенные гости, сидящие позади него, зааплодировали. Приговоренные стояли в один ряд перед судьей, высоко подняв головы. Они выслушали приговор без тени волнения или страха. Их лица сохраняли мир и спокойствие, как будто все происходящее вообще их не касалось. В тот момент они наверняка думали о том, что Бог сильнее всех угроз этого мира. Когда зачитывали приговор для Майинг и Майцхен, их мать потеряла сознание, а затем, придя в себя, закричала: «Доченьки мои, что же я наделала? Уважаемый судья, умоляю вас, проявите снисходительность к моим детям!» Однако приговор был вынесен окончательный, и судебное заседание объявили закрытым. Обвиненных увели, и зрители постепенно покинули зал. Мать Му в сопровождении родственников вышла из зала. Она была на грани нервного срыва, все время причитая и обливаясь слезами. После смерти дочери женщина настойчиво требовала от милиции и суда Суровое наказание для семьи Ши. Разве она могла предвидеть то, что ее две другие дочери будут причастны к этому делу? И теперь старшая дочь должна была всю жизнь провести в тюрьме, а младшая лишалась свободы на 15 лет. Для матери это было равносильно ее смерти. Кто знает, сможет ли мать вообще дождаться освобождения дочери, ведь она была уже стара и больна. Но охрана проигнорировала стенание матери и даже не позволила ей подойти поближе к осужденным. Она фактически собственными устами упекла дочерей в тюрьму. Теперь ей ничего не оставалось, как только плакать, причитать и упрекать себя в содеянном. Приговор был окончательным. Тем временем возбужденные зрители обменивались впечатлениями о происшедшем. Они высказывали свое презрение матери и ее сыну и очень возмущались по поводу совершенного ими преступления. Некоторые с презрением относились к осужденным и одобряли судебный приговор. Другие сочувствовали и тяжело вздыхали. Двое из присутствующих на заседании, выходя из зала, обсуждали последние события. «Ну, что ты думаешь об этих приговорах? Ты мог такое предположить? Интересно, случалось ли когда-нибудь в истории нашего народа, чтобы целая семья, заранее сговорившись, убила своего родственника, который без того был обречен и вскоре бы умер?» Звучит не очень убедительно. Не могу понять, почему судьи говорили о запланированном и осознанном убийстве. Второй собеседник разделял его мнение. Даже если это убийство было запланированным и осознанным, где есть такой закон, который за убийство одного человека карает на смерть двух преступников? А тут осуждены все члены семьи одновременно, даже несовершеннолетняя девочка. Это правонарушение настолько незначительно по сравнению с настоящими преступлениями, как будто у нас нет истинных убийц, воров, насильников, которые без угрызения совести расправляются в темном углу со своими жертвами. В то время как опасные преступники находятся на свободе, эту семью выставили как козлов отпущения для всеобщего запугивания. Ужасно! Просто невозможно себе представить, что происходит в нашей стране с нашей юстицией. Тише. То, что ты говоришь, правда, но лучше молчать об этом. Предупредил его другой, робко оглядываясь по сторонам, не послушал ли кто-нибудь их разговор. После вынесения приговора члены семьи Ши попали в разные камеры. Вутинга поместили в камеру с еще одним смертником, а мать и жену в камеру, которая находилась напротив. Майнг никак не могла осознать, что двое дорогих ей людей обречены на смерть. Кто бы мог подумать, что такая любящая, нежная, дружная семья может быть разрушена всего за несколько недель. Она обнимала голову свекрови, которая все еще была без сознания, гладила ее по изуродованному пытками лицу и молилась. Тяжелые мысли угнетали Майнг. Как все это могло произойти? Неужели смерть разлучит дорогих ее сердцу свекра и свекровь? Отношения между которыми были исполнены любовью, взаимопониманием и доверием. Неужели ее любимый муж Вутинг через несколько дней станет мучеником за Христа, а сама она должна будет провести остаток жизни в тюрьме? Что же будет с ее маленькими детьми? Неужели они останутся сиротами? Печаль охватила ее сердце. Она заплакала, склонившись над безжизненным телом свекрови. Вдруг до ее слуха донесся чей-то голос. Она прислушалась. Все еще всхлипывая, ей показалось, что она услышала голос мужа. Майя поднялась, подошла к двери, представляющей собой металлическую решетку. Когда ее глаза постепенно привыкли к темноте коридора, в камере напротив она увидела чью-то фигуру. Присмотревшись, Майя узнала Вутинга. Да, это был ее муж. Майя была простой, добросовестной и трудолюбивой крестьянской девушкой. Она закончила только начальную школу и никогда не покидала свою деревню. Вутинг был ее первым и единственным другом, и за него она вышла замуж. Несмотря на то, что они немало прожили вместе, ей показалось, что сейчас сквозь металлическую решетку она видит его впервые. Сознание близкой смерти мужа не покидало Майнг, и она пыталась запечатлеть в своей памяти каждую черту его лица. По его поведению и взгляду Майнг догадалась, что муж последние часы провел в молитве. Когда у него появлялась возможность уединиться и провести время с Богом, то после таких часов она часто замечала на его лице своеобразное смешание решительности и милосердия. Никто не обращал внимания на них, так как охранники находились как раз в другом конце тюремного коридора. Супруги забыли, что они здесь не одни, и Уинг своим нежным, мягким голосом начал утешать жену. «Майнг, моя дорогая, почему ты плачешь? Мы ведь обещали быть верными Христу. После того, как Он умер за наши грехи, подарив тем самым нам вечную жизнь, мы не будем держаться за прошлое. Наша земная жизнь здесь так коротка и ограничена в сравнении с вечным блаженством, которое мы проведем с нашим Господом. Ты забыла, что мы живем для Господа и для Него умираем? Мы Его собственность. Никто и ничто не может нас вырвать из Его руки. Моя дорогая Майнг, ты ведь знаешь, что я просто на один шаг опережаю тебя. Но в недалеком будущем мы снова будем вместе, и тогда никто и ничто не сможет нас уже разлучить. Не печалься больше. Будь тверда и мужественна. Что бы ни случилось, ты должна жить для Бога. Не трать время на что-то другое». Майнг внимательно слушала мужа. В то же время ее как будто невидимым покрывалом объял Божий мир. Сомнения развеялись. Истинность и реальность Бога стали ярче, чем мрак той ночи. Майнг начала тихо молиться и благодарить Бога за его присутствие и утешение. Вутинг молча слушал молитву и кивал в знак согласия головой. Так, наслаждаясь Божьим присутствием, не обращая внимания на обстоятельства и холодные металлические прутья, разделяющие их, они ощутили, как Святой Дух щедро одарил их утешением, силой, защищенностью, уверенностью и безграничной любовью. Как прекрасен был ее муж, полный любви, нежности и силы, как сильно она его любила. Майнг многое отдала бы за то, чтобы еще раз прижаться к нему. Его сильная вера и ощущение Божьего присутствия помогли ей в эти тяжелые минуты, когда мучительные мысли снова пытались овладеть ее сознанием. Вутинг очень много молился в те дни, и Майнг нравилось наблюдать за ним в эти минуты. Даже на расстоянии она ощущала присутствие Божье, когда ее муж наслаждался общением со Святым Духом. Так супруги общались 2 недели, подбадривая и утешая друг друга. Лишь под утро той первой ночи, после вынесения приговора, мать Ши пришла в себя. Майнг проводила много времени за тем, что пыталась облегчить боль свекрови, которая страдала от ран на теле. Впрочем, ее собственное тело также было покрыто ранами. Еще до заключения между ними сложились прекрасные отношения, так что окружающие могли предположить, что это родные мать и дочь. Но теперь, во время испытаний, они стали еще ближе. Каждую минуту, оставшуюся до расстрела, они использовали для откровенного интенсивного общения, а также для совместных молитв. Со дня вынесения приговора до дня расстрела у них было 2 драгоценных недели. Матушка Ши могла передвигаться лишь с большим трудом. Наручники, кандалы на ногах, а также множество травм, которые постоянно воспалялись, при малейшем движении доставляли сильную боль. Но Майнг служила ей со всей любовью. Она помогала ей передвигаться по камере, кормила с ложечки, расчесывала. Из ночи в ночь женщины стремились в молитве найти близость с Богом и каждый раз ощущали Его утешающее присутствие. Эти часы были для них необычайно ценны, когда, позабыв обо всех травмах и страхах, они наслаждались прикосновением Святого Духа. Общение с ним в эти дни было интенсивнее, чем когда-либо. Окутанные Божьим миром и утешением, они славили Господа в благодарственных молитвах. Женщины молились за свою страну, народ, правительство, также за преследователей, за христианские церкви и свои семьи. Лиши, которая знала наизусть много мест из Священного Писания, цитировала их, чтобы подкрепить, утешить и ободрить и невестку, и себя. Однажды ночью, когда они, проведя несколько часов в молитве в присутствии Божьем, обе уснули, Бог дал обеим женщинам одно и то же видение. Они видели себя в белых одеяниях, с огромными и сильными крыльями, летящими сквозь темные облака. Они взлетали все выше и выше, пока, наконец, не достигли неба, где могли подойти к Божьему трону, а на нем Иисуса Христа. Он протянул к ним руки, чтобы принять свои объятия и вытереть их слезы. Иисус нежно погладил их по голове, и они больше не хотели разлучаться с ним. На 14 сентября 1983 года местные органы власти одного из городов провинции Хэнань назначили особое мероприятие, которое должно было продемонстрировать их успехи в борьбе с преступностью. Они стремились стать примером для других городов и провинций и подчеркнуть свою преданность правительству. Для этого со всех уголков провинции в город прибыли грузовики с заключенными. Среди них были и 9 человек из семьи Ши. Вначале всех заключенных заставили принять участие в так называемом «паряде бесчестия». На открытых кузовах машины поместили по 10 заключенных в сопровождении вооруженных охранников. На шее многих заключенных висели плакаты с указанием их действительных или вымышленных преступлений. В отличие от заключенных, которым пришлось вынести насмешки и издевательства со стороны зевак, охранники, находясь под всеобщим обозрением, наслаждались происходящим. Потом жители города собрались в Большом дворце, где были зачитаны смертные приговоры. Более 40 заключенных в этот день подлежали расстрелу. Вутинг и Ли Шиши также были в их числе. На нескольких машинах смертников отвезли прямо на место расстрела. Грузовики, двигаясь по ухабистой дороге, направились за город. Вскоре они въехали в лес и оказались на небольшой поляне. Заключенным приказали выпрыгнуть из машин и вставать на колени. Некоторых от страха разбирал паралич, и они, упав на землю, лежали, не двигаясь. За спинами смертников расположились более 40 солдат, которые еще раз проверили готовность своего оружия. Потом последовала команда: «Готовься, пали!» Грохот 40 орудий пронзил лесную тишину. Однако среди казненных оказалось двое живых. Это были Вутинг и его мать. Ответственные за казнь намеренно придумывали особую пытку христианам. Им была уготована медленная смерть. Бывали случаи, когда после таких шуток люди умирали от страха, хотя никто в них не стрелял. Но Ши выжили. Им предстояло пройти еще одно испытание. Рано утром следующего дня заключенных повезли в город Чинчжоу. Члены семьи Ши имели возможность увидеться еще раз, только отца Гушена и его брата не было среди них. Когда они высаживались из машин на центральной площади города, на какое-то мгновение Вутинг оказался вблизи Майнг. Он успел прошептать жене: «Моя дорогая, я иду первым и буду ждать тебя в доме Небесного Отца. До встречи!» Самым заветным желанием Майнг в ту минуту было умереть вместе со своим мужем и свекровью, чтобы быстрее оказаться рядом с Иисусом. В их глазах смертный приговор был особенной привилегией от Бога. Открытый процесс против семьи Ши состоялся на большом перекрестке дорог. По этому поводу было даже приостановлено движение транспорта. В этом месте пересекались 4 главных улицы города, каждая из которых была примерно 10 метров в ширину. На юго-западной стороне площади соорудили помпезный помост для судебного трибунала, на котором поместили трибуну, а также кресло для судьи. В назначенное место было доставлено 90 заключенных. Начальник службы безопасности выступил с докладом о состоянии преступности и о результатах в борьбе против нее. После этого судья зачитал имена преступников и наказания, которые они получили за правонарушение. Выдержав должную паузу, он громким голосом объявил собравшимся об особо дерзком убийстве, совершенном членами семьи Ши, и в качестве кульминации его выступления прозвучали слова смертного приговора, вынесенного двум членам этой семьи – Ли Шиши и Вутинг Ши. «Приговор должен был быть немедленно приведен в исполнение», – громко прозвучали его последние слова. Двое солдат схватили Вутинга и его мать под руки и затолкали в грузовик к другим смертникам. Майнг бросилась к одному из солдат и взмолилась. «Я вас очень прошу, позвольте мне попрощаться с дорогими мне людьми. Только несколько слов». Но на лице солдата не дрогнул ни один мускул. Не потрудившись даже взглянуть на нее, он закричал: «Молчать! Закрой рот!» и оттолкнул арестованную. Майнг последний раз растерянно посмотрела вслед своему мужу и свекрови и, утопая в дыму машины, исчезла. Грузовик двигался в восточном направлении. Пройдя под железнодорожным мостом, он проехал мимо развалин старой фабрики, дальше на север по холмам и долинам. Дорога была грунтовой, и поэтому красная пыль покрывала людей, находящихся в кузове, которые пытались крепко держаться, чтобы не выпасть из машины на ухабистой дороге. У подножия Лысой горы, которую местные жители называли «Жабьей горой», машина остановилась. Солдаты стянули двоих перепуганных осужденных с кузова и, протащив несколько шагов к небольшому красному пригорку, бросили на землю. Вутинг и его мать выглядели совершенно спокойными. На их лицах покоился мир. Они самостоятельно спрыгнули с кузова и полные достоинства последовали за солдатами. Оба думали только о том, что скоро предстанут перед их небесным отцом, дорогими братьями и сестрами, перед всеми святыми, которые ждут их, чтобы поприветствовать в родном доме. Китайская пословица гласит: «Предки думали, что смерть – это сон, но верующие знают, что смерть – это возвращение домой». Небо было чистым, без единого облачка. Солнце стояло прямо над небольшой группой людей. Когда заключенные в сопровождении конвоя следовали к месту расстрела, внезапно небо закрыли темные тучи, начался сильный ветер, сухие листья поднялись и закружились в воздухе. Лиши, обращаясь к рядом идущему конвоиру, спросила: «Можно нам помолиться?» Тот кивнул головой в знак согласия, даже не посмотрев в ее сторону. Мать и сын преклонили колени на красном песке спиной к солдатам, которые в это время осматривали свое оружие. Христиане взялись за руки, закрыли глаза и в полголоса начали молиться. «Дорогой Небесный Отец, мы просим Тебя, прости нашим мучителям грех, который они совершили против нас. Прости всех, кто причинял нам боль и страдания. Мы бы хотели, чтобы Ты благословил их и помог им познать Сына Твоего, Иисуса Христа. Благодарим Тебя за то, что Ты любишь наш китайский народ. Излей Святой Дух на нашу страну. Господь, мы просим Тебя, прими к себе наши души». Внезапно прозвучали выстрелы. Лиши замертво упала на землю, а Вутинг был все еще жив. Солдаты выстрелили вторично. В тот же миг все небо пронзила огромная молния. Почти одновременно грянул гром, после чего на солдат и мертвые тела обрушился проливной дождь. Невдалеке по железнодорожному мосту в направлении севера мчался скорый поезд. Грохот колес смешался с шумом падающих капель и утихающих раскатов грома. Солдаты, потрясенные неожиданными изменениями в природе, стояли, не двигаясь и не решаясь взглянуть друг на друга. После публичного обвинительного процесса Майнг, Майсен и Ксиаксиу погрузили на машину и отправили в женскую тюрьму. Непосредственно перед самим отъездом старой Му и ее сыну удалось пробраться сквозь толпу, чтобы попрощаться с осужденными. Они обняли девушек, плакали, громко причитали, безудержно обвиняя несправедливый суд. Голос их был наполнен состраданиями к самим себе и безысходностью. Мать и сын не хотели отпускать дорогих людей, пока полицейские не оттолкнули их прикладами. Когда они в очередной раз взглянули на своих родных, грузовик как раз скрылся за поворотом, направляясь в тюрьму, где христианки должны были провести не один год. Сестры во всем старались следовать тому, о чем сказали им Бутинг и Лиши. Они возрастали в вере и полностью посвятили свою оставшуюся жизнь Господу. Вместе с другими христианами, которые пребывали в той же тюрьме, девушки распространяли благую весть о Христе. Тысячи других заключенных, которые еще не знали Бога, жили бок о бок с ними. После того, как некоторые духовные лидеры отбыли свой срок заключения, сестры Му заняли их место, взяв на себя самую трудную задачу. Они стали руководителями тюремной церкви. Через 6 дней после расстрела Лиши и Вутинга отец Гушен и его брат Гуцхин были отпущены на свободу. В тот день китайцы отмечали праздник полного месяца, ходили в гости, обменивались подарками. По традиции в этот день нехристиане поминали всех умерших. Братья Ши возвратились в свой пустой дом. Из большой дружной семьи теперь осталось только 2 взрослых мужчин и 3 детей. В то время как все вокруг радовались и поздравляли друг друга с праздником, они одиноко сидели в саду, вспоминали своих близких, молились и, утешая друг друга стихами из Библии, просили у Бога сил возродить домашний очаг. Родственники забрали тела расстрелянных матери и сына и похоронили их. Они нашли в кармане Вутинга письмо, адресованное семье. Наконец все свершилось. Не печальтесь, пожалуйста, обо мне. Просто мне суждено немного раньше вас попасть в дом нашего отца. Если вы будете любить Бога от всего сердца и жить по его заповедям, то позже и вы также попадете к нашему Господу, чтобы нам снова встретиться. Кто до последней минуты будет верен ему, тот спасется. Мое погребение пусть будет очень скромным. С любовью позаботьтесь о детях и обязательно расскажите им, что я умер за веру в Иисуса Христа. Это почетная смерть. Чин Лу. Строительство церкви в Хэнане. Жители деревни наперебой рассказывали друг другу эту новость, но никто не мог поверить, что это правда. Чин Лу стал христианином. Женщины, торгующие на рынке, мужчины, проводившие свободное время в кафе, соседи и просто прохожие на улице с увлечением говорили об этой новости. Интересовались, стал ли Чин Лу после этого другим человеком. Многие в это не верили. Ведь Чин Лу слыл самым большим разгильдяем в деревне, хотя и был приятной наружности, общительный и веселый. С юных лет он искал легкой жизни, нигде не работал. Его привлекали легкомысленные женщины, у которых он пользовался успехом благодаря своей привлекательности. –